Жизнь с избытком – это жизнь познания. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение жизни с избытком. Поговорим опять о жизни познания. 102-й Псалом говорит о Моисее и сынах Израилевых в отношении их познания Бога. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои». Израильтяне имели познание дел Божиих. Отцы рассказывали сыновьям и дочерям о казнях, которые опустошали Египет, об открытии пути через Черное море, о ежедневно посылаемой мане и о воде, которая хлынула из скалы. Это были дела Божьи. Когда они совершались, Израиль воспевал хвалу Богу и дал много обещаний для будущего. Тогда, когда не было больше чудес, песни хвалы умолкли, обещания были забыты, Израиль стал отступническим народом. Какая разница была с Моисеем? Разница была в том, что Израиль видел только дела Божии, тогда как Моисей понимал пути Божии. Он видел, что происходит за делами Божьими, и понимал до некоторой степени путь, которым Бог исполнял свои вечные цели. Иначе говоря, качество его познания Бога определяло качество его собственной жизни и хождения с Богом. Этот действительный вид познания Бога сделал Моисея вождем, каким он был. Тем больше его познание Бога увеличивалось, чем больше увеличивалась его способность познания Бога. Это, в свою очередь, приготовляло его к великому служению Богу. Вначале апостол Петр имел очень ограниченное, реальное познание Бога. Когда он сопровождал Господа Иисуса в путешествиях по стране, он приобрел новое познание, интуицию характера Бога. Это Петр исповедал Христа, говоря: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это также был Петр, который отказался вернуться назад от следования за ним, говоря: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И после воскресения, его собственного восстановления, это был Петр, которому воскресший Господь сказал: «Паси овец моих». Это человеческое возрастающее познание Бога привело его к тому, что он окончил свое второе послание словами: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный». Заметили ли вы, что в процессе роста в познании Господа Петр мог видеть, что это была живая связь между познанием Бога и вечной жизнью, а также связь между этой обильной вечной жизнью и ростом? Чем больше мы познаем Его, тем больше мы чувствуем жизнь. Библия содержит много случаев такого роста познания Бога, производящего влияние на жизнь людей. Господь Иисус Христос передал своим ученикам много интересного о самом себе. Тогда в горнице он добавил: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Какой прекрасный новый мир открылся им в этот день. Теперь они имеют доступ к великой новой дружбе, в которой великий даятель жизни будет посвящать их в тайны Божьи. Как друзья они будут иметь новое познание, познание самого Бога и познание планов и намерений Бога. Имейте в виду, что Он уже показал нам, что познать Бога означает познать жизнь вечную. Обильное познание Бога означает обильное переживание жизни в нем. В этих беседах мы уже рассмотрели наше познание характера Бога и заметили, что наше познание Его характера сильно влияет на наш характер. Когда мы взираем на Него, мы преображаемся в Его образ. Теперь мы можем пойти дальше и рассмотреть, что Он не только желает, чтобы мы возрастали в познании Его характера, но также Его планов и намерений. Возрастающее познание Его планов сильно повлияет на наши собственные действия. В это время зададим три простых вопроса. Первый. Что теперь делает Бог? Как мы видим, потому что мы его друзья, он желает, чтобы мы знали, что он будет делать в мире в наши дни. Что же он делает сегодня? Вот некоторые ответы из Библии. Во-первых, он строит свою церковь. Христос сказал: «Я создам церковь мою». Позже, когда апостолы боролись, стараясь понять значение событий в ранней церкви, Иаков, брат Иисуса Христа, сказал: «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое». Таким образом, Библия говорит нам, что в дополнение к призванию евреев к себе, Господь теперь посещает великие языческие народы земли, призывая из них многих, которые доверились Иисусу Христу. Итак, церковь будет состоять из верующих евреев и верующих язычников. Это происходит в настоящее время. Несмотря на всякого рода сопротивление, Бог действует в мире, и мы видим Его труд. Он посещает народ за народом, и везде во всем мире миллионы людей обращаются к Нему. Дело постройки церкви прогрессирует. Во-вторых, Он приготовляет Израиль. В то время как Евангелие проповедуется язычникам, Он также трудится среди евреев. В послании к Римлянам 11 главе 5 стихе сказано: «Так и в нынешнее время по изобилию благодати сохранился остаток». Имеются евреи, которые сегодня слушают Слово Божие и веруют. Поэтому мы проповедуем по радио для евреев и собираемся с ними для изучения Библии в разных местах, и многие из них веруют. В-третьих, Он приготовляет всемирную арену. Знающие Бога и имеющие Его жизнь в себе не должны страшиться всего страшного, что происходит в мире. За всеми смятениями народов Бог действует. Он приготовляет мир для своего вмешательства. Приготовляется арена для величайшей драмы всех времен. Второй вопрос. Что дальше будет делать Бог? Нам не нужно предполагать. Библия дает простой и ясный ответ. Во-первых, Иисус Христос придет опять за Своею оконченной церковью. Некогда совершаемое им дело теперь будет окончено. Тогда апостол Павел пишет, что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Во-вторых, Иисус Христос придет опять на землю. Вдруг предстали им два мужа в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите Его восходящим на небо. На этот раз Он придет со Своей великой славой и честью. Вся Его верующая церковь будет с Ним, и Он установит Свое царство на земле». В-третьих, Иисус Христос в конце предаст царство Богу Отцу. Этот день недалек, но Он придет, когда Он низложит всякую восстающую силу и власть и создаст порядок из хаоса. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Слава Богу, что Он разделяет с нами познание Его победы. Третий вопрос. Где наше место? Для чего мы пригодны? Познав так много о Боге, и теперь познав Его планы, поэтому неизбежно возникает вопрос: в каком отношении мы ко всему этому, Какая наша роль? Он дал нам жизнь, свою жизнь, что мы с ними разделили его святость характера и участвовали в его действиях среди людей в этом мире. Поэтому мы призваны Словом Божиим быть пригодными исполнять Божьи цели. Во-первых, мы соработники с Богом в постройке церкви. Он не только называет нас соработниками, но Он действительно дает нам исполнить нашу долю обязанностей. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых для созидания тела Христова. Никто не оставлен. Для всех нас имеется труд. Во-вторых, мы должны участвовать в приготовлении всемирной арены. Здесь опять ясно представлен наш труд. Мы не призваны восставать против правительств, даже когда мы не согласны во всем, что они делают. Наоборот, мы призваны молиться за всех начальствующих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.